Пройти через все и удержать связь будет победой. Нить связи крепка множеством качеств. Укрепляя любое из них, нить укрепляем серебряной связи с владыкой. Кто что-то земное поставит превыше ее, тот с земным и пребудет. Но тот, кто нить связи незримой будет держать поверх плотных условий, каковы бы ни были они, тот и останется близким владыке.